Мариетта. Мне было трудно следить за дорогой и сосредоточиться, не отвлекаться. Спасало лишь чувство долга, я говорила себе: «Ты тут старше, никаких эмоций, лишних вопросов, ненужных замечаний. Малютка, как ее называет Жан, и так не знает, на каком она свете». Я думала о Жане, когда тайное станет явным, сумеет ли он, чистый сердцем, искренний, правдивый, простить Зельду за то, что она лгала. Когда мы прибыли, мальчики быстро занесли коробки наверх и сбежали к друзьям, все к лучшему. Квартира мне понравилась, чистая, светлая, с окнами на восток, мебель в достатке. В спальне большая кровать, в гостиной диван и низенький столик, а кухня вообще обставлена полностью. Мы с малюткой принялись распаковывать коробки. У нее по щекам катились слезы, плечи вздрагивали, взгляд был грустный и растерянный. Мне стало жаль Милли. Я обняла ее и сказала: «Знаешь, сегодня у меня необычный день. Перед отходом я объявила мужу, что собираюсь с ним развестись. Как видишь, и я изгоняю призраков, налаживаю свою жизнь, готовлюсь насыщать ее, взращивать, оберегать. Прошлое не утянет меня на дно. Я покончила с его властью. И ты покончишь, не сомневайся». Она подняла на меня глаза, полные слез, и спросила: «Ты больше не любишь мужа?» Наивный детский вопрос. Впрочем, все правильно. Сейчас она моя дочка, а я ее мама, которая всегда защитит и утешит. Незаметно мы перешли на «ты». Все гораздо сложнее. Отчасти ты права, я давно его не люблю. Однако я живу себе и живу под его игом. Он опасный зверь. Обаяние, улыбка, актерская игра, остроумие, внешний блеск не дают разглядеть в нем жестокого, грубого деспота. Я одна знаю, каков он на самом деле. Остальным он запудрил мозги, пустил пыль в глаза. Талантливый манипулятор. Да и я постоянно себя обманывала. Думала, что слишком слабая, не смогу его побороть. Что должна покориться и все терпеть, раз он отец моих детей. Тысячу раз принимала его извинения, верила обещаниям. Я изменюсь, непременно изменюсь. Как же? Слава Богу, теперь все будет иначе. Не знаю, что ждет меня впереди, но в одном уверена. Такого я больше не потерплю, ему нет прощения. Я доставала разные вещи, тарелки, стаканы, картинки в рамках, фен. И каждая напоминала мне о каком-нибудь эпизоде постылого прошлого. О скандалах, вранье, унижениях, тошнотворной грязи, сточной яме супружества. Мобильный завибрировал в кармане. Я по инерции прочитала сообщение. «Возвращайся, есть разговор». Такие, на первый взгляд, невинные слова означали нешуточную угрозу. «Я тебя раздавлю, уничтожу, сотру в порошок. Дерзкая тварь, жалкая букашка. Наступлю каблуком, только мокренько будет. Знай свое место, моли о пощаде. Без меня ты ничто, пустое место. Приползешь, будешь в ногах валяться. Иначе тебе не жить». Вот он зарычал, показал зубы. Закружилась голова, все поплыло перед глазами. «Ты побледнела, встревожилась, Зельда, что-то не так? У тебя неприятности?» «Неприятности, можно сказать и так. Вернее, тоска смертная, сплошное мучение. Он ждет меня, готовится нанести решительный удар, безжалостный, жесткий. Не пугайся, скорее всего, бить он меня не станет. Шарль обычно действует осмотрительнее и прячет когти в бархатных лапах. Он мастер на всякие подвохи. Предпочитает уничтожать словесно и наказывать финансово. Однажды я дала ему отпор при сыновьях. Тогда он заблокировал мою банковскую карту, хотя не имел на это права. Нужна была моя подпись. Однако кто же откажет очаровательному мсье Ламберу, безупречному, восхитительному? Он же депутат, влиятельный человек. Ему верят на слово. Перед ним стелются, лебезят, сгибаются в три погибели. Раз он сказал, что кто-то постоянно ворует деньги с карты его жены, значит, так и есть. Мне пришлось очень туго. Зельда обдумала все сказанное и вдруг ее осенило. «Почему бы тебе не обратиться к Жану? Моя комната в мастерской свободна. Ты могла бы пожить там какое-то время, переждать грозу, подготовиться к сражению, собраться с силами». «Ты гений», — обрадовалась я. «Идеальный вариант, наилучший. Все мгновенно уладится. Сейчас же напишу ему СМС». «Жан, я объявила Шарлю, что развожусь с ним. Решилась, наконец-то, представляете? Это, безусловно, ваша заслуга. Ну и моя отчасти. Правда ведь я старалась? Я благодарна вам бесконечно. Свяжитесь со мной. Нужно срочно поговорить. Я у Зельды». Она благополучно устроилась на новом месте. Лишь бы он не отключил мобильный. Догадываетесь, о чем я? Получив мое сообщение, он будет на седьмом небе от счастья. Нас тянет друг к другу давно, мы влюбились с первого взгляда, и теперь между нами нет препятствий. Жан — человек сдержанный, неимпульсивный. Он не обнаружит своих чувств, пока я не сделаю первый шаг ему навстречу. Просто заедет за мной, отвезет в мастерскую, поселит в комнате Зельды и будет ждать. Я скажу, что истосковалась по общению, что устала от одиночества, что мне нужна родная душа. Тогда он все поймет. И примчится ко мне немедленно, в тот же час. И тогда мы будем вместе.